Глава 90. Расположить приемного ребенка к себе. Семейному психологу часто приходится разбирать ситуации, где приемный родитель находится в конфликте с приемными детьми. И часто это происходит не из-за того, что кто-то из них плохой и хочет войны. Здесь скорее срабатывают подсознательные мотивы. Интуитивно дети будут а. сопротивляться тем, кто их не уважает, б. враждовать с теми, кто не уважает их родителей, а ситуация, между тем, может быть очень непростой. Например, женщина встретила мужчину, у которого есть дети от предыдущего брака, и она знает, что его прежняя жена – алкоголичка или наркоманка, или просто очень грубая и истеричная. И вот у этой женщины ошибка номер один. Ребятишек жалко, значит, нет уважения ни к самим детям, ни к их судьбе. Ошибка номер два – неприязнь к их матери. Нет уважения ни к самой матери, ни к ее судьбе. Представьте, что у вас у самих плохие отношения с родителями, и какой-то человек со стороны говорит, что ваша мать неприятная женщина или ваш отец плохой человек. Прочувствуйте это. Вы же понимаете, даже если у вас сложные отношения с вашими матерью или отцом, то с этим человеком, плохо о них отзывавшимся, вы никогда не будете дружить и ладить. Если он против ваших родителей, то делает вам очень больно, и это непростительно. К чему я вам это рассказываю? Если вы проявите неприязнь ко второму родителю детей вашего партнера, тогда дети восстанут против вас. Они будут вам мстить за то, что вы не уважаете их мать или отца. Поэтому зафиксируйте в своем сознании прочно. Если у вас истинное намерение добиться хороших отношений с детьми вашего нового партнера, вы не должны выражать неприязнь к их родителям. Вы можете сказать себе или детям вслух: «Что бы там ни было, я ценю и уважаю вашу мать или вашего отца. Вы очень с ним похожи. И вы взяли все самые хорошие качества от вашей мамы, вашего папы. Я всегда буду признателен вашему родителю, ведь его жизнь повлияла и на мою судьбу». И тогда, даже если у этих детей плохие отношения с их матерью или отцом, услышав, что вы уважаете их родителя, дети будут к вам лояльны. Но помните, если в ваше сердце закрадется неуважение к их родителям, все остальные действия для установления нормальных отношений будут бесполезны. Что касается полностью приемных детей. Обычно бывает так, что их родные родители – неблагополучные люди, возможно, алкоголики или наркоманы. Или, как минимум, мать – несознательная женщина, а отец – безответственный мужчина. Когда вы забираете ребенка из детдома, с большой вероятностью подсознательно вы можете не уважать этих родителей. Ранее я уже рассказал, что будет в душе у ребенка к людям, которые не уважают его родителей. Не ждите с ним хороших отношений. Вам нужно найти в сердце благодарность этой женщине, этому мужчине, которые оставили ребенка. Потому что только благодаря всему тому, что с ними произошло и происходит теперь, может, они в тюрьме сидят или в каком-то притоне находятся, не суть, у вас появилась возможность сейчас усыновить этого ребенка. Поэтому благодарите их и молитесь о них, находите им место в своем сердце и всегда посылайте им лучики тепла и добра. Тогда с их ребенком у вас будут выстраиваться добрые, правильные отношения. Уважение к родителям приемного ребенка – это основа основ ваших с ним взаимодоверительных отношений. Часто родители хотят скрыть, что ребенок приемный. Тогда они всю жизнь живут в напряжении, в страхе разоблачения, что родственники, друзья или знакомые, зная эту тайну, расскажут ребенку правду. У детей, которые считают приемных родителей родными, выстраивается неправильный вектор развития, потому что они живут во лжи. Ребенок всегда интуитивно будет чувствовать, что что-то не так, что-то здесь не то. И сердцем, и душой будет стремиться к биологическим родителям. Этот феномен называют зовом крови. Лично я считаю, что каждый человек, каждый ребенок имеет право знать правду о себе и своем происхождении. В правде всем будет легче.